С 1948 года штурман, с 1953 года имеет диплом капитана судов прибрежного плавания, с 1963 года капитан парома, общий стаж морской работы 36 лет. В 11:47 Есенин лег на чистый норд. Вахтенный штурман определился по радиолокатору. До смены вахты им оставалось 13 минут. Они продолжали идти полным ходом. Впереди и вокруг виднелось довольно много мелких прогулочных яхт и моторных катеров. Был полдень августовского воскресенья, раздолье для местных рыболовов и мечтателей, и спортсменов. Если велосипедист решит прокатиться по улице Горького, по Невскому проспекту, по Бродвею или Елисейским полям, его посадят в сумасшедший дом. Но на морских переулках, площадях и улицах до сих пор существует обычай, по которому шататься под носом грузовиков разрешается практически всем желающим. Судно длиной в 160 метров с мощностью двигателя в 12 тысяч лошадиных сил должно остерегаться каждого ялика. В 11:50 на мостик поднялся второй штурман. Капитан приказал предупредить вахтенного механика о том, что судно входит в узкость, и сам вызвал по трансляции старшего помощника на мостик с палубы для укрепления вахт. Затем высказал озабоченность лоцману на большую скорость судна. «Капитан, я уже неоднократно проводил подобные суда», — сказал Крабе. «Наша скорость, мне кажется, большой, мистер Пайлот», — повторил Николай Гаврилович. «Мы имеем 95 оборотов, это чистых 17 узлов в маневренном режиме. На большой скорости здесь безопаснее управлять судном, капитан». «Хорошо», — сказал капитан и поднял глазам бинокль. Из-за поворота пролива показались два маленьких рыболовных сейнера. По правому борту летели навстречу лесные прогалины острова Мейн, просвеченные солнцем сосны, нежная лесная опушка и камни Энтерпрайз рифа, украшенные кружевом то ли слабого прибоя, то ли слоем от течения. Среди камней торчал навигационный огонь. С левого борта открывалась перспектива пролива Тринкомали. Этот пролив был весь заполнен солнечным светом. Казалось, солнечный свет, а не соленая и тяжелая вода, плескалась между островом Галиано и островом Солтспринг. Прямо по носу становился виден вход в пролив Актив-Пас. «Японский городовой», — подумал капитан. «Какая узкая дырка! И почему на камнях такой слой, если сейчас смена течения?» Как лоцман назвал момент смены? Слэк он его назвал. Надо будет запомнить. Слэк — момент отсутствия течений при смене отлива приливом. А рыбачки очень жмутся к правому берегу, черт бы их побрал. Звуковой шум, напоминающий космический, которым шумел, работая на прием радиостанции корабль, позади капитана в рубке прекратился, и вместо этого шума раздался спокойный и негромкий голос Краббе. На 16-м канале лоцман оповещал все суда в проливе Актив-Пас о приближении торгового теплохода Сергея Есенин. Лоцману никто не ответил. Краббе повторил оповещение по 6-му каналу своей портативной лоцманской радиостанции, и опять никто не отозвался. Значит, пролив Актив-Пас был свободен от крупных судов. На капитанском мостике королевы Виктории стоял старпом Кирон. Настоящая, вернее, первая фамилия старшего помощника капитана была Киселев. Зигмунд Киселев. Он родился в России в 1902 году. В 1913 семья переехала в Польшу, где он закончил морской колледж. Повторяя судьбу Конрада, в 1935 году Кирон оказался в Англии и прошел по британской морской лестнице с самого низа и до капитана. Потом плавал в союзных конвоях на Мурманск и Архангельск во время войны и навсегда, вероятно, запомнил песенку о русской девушке и британском дымке. В 1948 году перебрался в Соединенные Штаты, опять прошел путь от третьего штурмана до капитана в торговом флоте. Все эти годы он был Киселевым. Что гнало русского поляка по земному шару? В 60-е годы он эмигрировал в Канаду и только тут сменил фамилию. С новой фамилией ему пришлось еще разок пройти морскую службу от матроса, Матросом Кирон отмолотил год до чиф-мейта Старпома и от мейта до капитана Маленького на 30 автомобилей парома.